Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Слушай, а сколько сейчас времени-то, не знаешь? Так, примерно, можешь почувствовать? Алло, что, кто это? Тигр. Какой Сидор? Друга надо. Какого друга? Надо дружище бы надо, какого-то. Алло. Да. Я тогда, знаешь, хороший вспоминаю перечислено, как поебался я тогда. Вот, первый раз поебался. В деревне. Алло. Чего ты такой сердитый человек-то? Молодой человек, сколько времени? Вы куда звоните? Да мне вообще все равно, который час там. А мне не все равно. Я пожилая женщина, мне не надо сюда названивать. Друга надо. Какого друга? Сидор. Какой Сидор, молодой человек? Куда вы звоните? Сидор, Мидор. Ведь нет таких никого. Кто вам дал этот телефон? Да нет. Вы не сюда попали, молодой человек, понятно? У меня здесь нет никаких Сидоров. Слушай, ну, давай я тебе спою чем-нибудь, а? Хочешь про зиму расскажу? Алло. Как поспал, братишка? Мужчина, вы ошиблись номером, здесь нет таких. Алло. Браток. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай. А сколько сейчас времени-то, не знаешь? Вы куда звоните? Сидоров. Будьте же людьми, ребята, ну все же мы... Что вы орете-то? Людям дайте встать. Да я вижу, тебе плохо стало. Ты спи, все. Алло. Как поспал, братишка? Что тебе нужно? Слушай, давай я себе спою чем-нибудь, а? Себе спой. Там, та-та-ра-та-ра, там, та-та-ра-та-ра, там, тра-та-та-ра-та-ра, там, та-та. У меня твой номер определился. Наверное, и бабы нормально. Значит, наряд милиции. Ты мужик здоровый, правильно. Тебя руки зовут. Здравствуйте. Алло. Слушай, а сколько сейчас времени-то, не знаешь? Так, сколько примерно... времени? Знаю, а что? Так, примерно. Можешь почувствовать? Как? Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? А что такое? Друга надо. Ну чего? Чего тебе надо, я не понимаю. Друга надо. Какие трубы? Не, блядь, друга надо. Какие трубы тебе надо, чего? Дружище бы надо, какого-то. Чего надо? Я тогда, знаешь, хорошее вспоминаю перечислено, как поебался я тогда. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, ну что там звонить, а? Слушай, алло. А сколько сейчас времени? Что там звонить, а? Так, примерно. Можешь почувствовать? Алло. Браток. Ну слушай, говори. Слушай, как поспал, братишка? Сука, ты сделал ёбаный, блядь, а? Да нет. Да не там мужик какой-то звонит. Друга надо. Урон, блядь. Алло. Чего ты такой сердитый человек-то? Алло. Вин, ну не сбери ты, какой маньяк звонит, кто его знает, блядь. Чего? Алло. Эх, что вы люди-то делаете? Чего, козел вонючий, блядь? Еще раз позвоните, твой номер отпечатался уже, мудак вонючий, блядь. Главное, чтобы пидором тебя позвали, потому что если, ну, первый раз так обзвонит, ну, будет потом такая понял, кличка. Сука. Ну это хуже, тварь, хуже всего. Чего ты такой сердитый человек-то? Алло. Здравствуйте. Алло. Слушай, а сколько сейчас времени-то, не знаешь? Кто там, Гвоздь, я не слышал. Тигр. Вы ошиблись. Дружище бы надо, какого-то. Алло. Смотри, мухи, они тебе спать мешают, мухи. А я вот давай я здесь насру, и они все прилетят сюда, и мы их убьем, слышишь? И кого тебе будь, спать... будешь убивать, кого? Я насру, а мухи все прилетят сюда, к нам. Это Олег, ты что ли? Да. Олег, ты? А? Правильно. А что ты ночью мне звонишь? Хочешь, я насру здесь, да, и мухи, и мы их убьем. Ну, убивай. Ну что, мне срать? Не беспокой. Понятно тебе? Да я вижу, тебе плохо стало. Я когда, знаешь, хорошее... что не звони. Я когда, знаешь, хорошее, вспоминаю, перечислено, как поебался я тогда вот. Ну, ты дурак, что ли? Да нет. Положи трубку. Нет. Тебе что надо, психопат? Что ты такой сердитый человек-то? Хочешь про зиму расскажу? Тебе что надо? Друга надо. Положи трубку, людей не беспокой. Понял меня, нет? Нет. Нет? Ты что, ухуел ли так, охуел? Правильно. Татьяна. Тебе что надо, что ты звонишь? Будешь себе дороже, понимаешь? Мы здесь вдвоем с тобой. Ну, я в Бердянск потом... Взялся, да? Ну, я в Бердянск потом, да? Я вспоминаю, как там море, типа Черного моря такое, Азов, что ли? Там я сразу, какая, блядь, тебе Ольга? Какая Ольга? Лес... Да нет. А где твоя Таня? Таня где? Да нет. Чего? Слушай, я тебя прошу по-хорошему, положи трубку и не беспокой людей. Да я вижу, тебе плохо стало. Ты спи, все. Я ложусь тоже, сейчас лягу. Так ложись, не спи. Надо поспать, полежать немножко. А что ты мне докладываешь? А чем ты мне докладываешь? Меня, я только вот вспоминаю, когда что-нибудь приятное, вот у меня настроение сразу хорошее. А кто тут такой, как тебя зовут хотя? Тигр. Игорь? Тигр. Ты на... Там на психически больной, что-то по ночам, да, разговаривали с бабушками. Правильно. Я не молодая, что ты со мной разговариваешь. Я когда, знаешь, хорошее, вспоминаю, перечислено, как поебался я тогда. Ну, а три семерки вы... Где ты живешь-то? Где ты живешь? А? Да нет. Напал на мой телефон. Где ты живешь, я спрашиваю. Слушай, давай я сейчас спою чем-нибудь, а? Чего-чего? Давай я сейчас спою чем-нибудь, а? Придурок. Надо тебя отправить в психбольницу. Ну, я сейчас быстро спою, потому что... Ну, когда тебя увели, я вот эту песню сочинил. Придурок, я тебе сказала, тебя отправят в психбольницу. У тебя мать есть? Или ты один живешь? Мать моя говорила тоже. Говорит, ты живи... И другим не мешай жить. Понимаешь? Ох. Через все больной. Ну ладно, я не хотел даже. Да, я хочешь, могу помолчать? Там, та-тара-тара-там. Та-тара-тара-там, тра-та-тара-тара-там. Та-та, зеленый снорик. Ты козел. Сейчас я по мобильному набираю милицию. Они знают по номеру телефона, плюс я заберу себе психбольницу. Ты только чего звонишь-то? Козел бастроватый. Поможете, не бей. Будьте же людьми, ребята, ну все же мы люди. Ну да ладно тебе, ну чего ты?